Часть вторая. Голоса ночи. Глава 17. Черная смерть. Известие о захвате корабля застало Жанну в особняке Дюмонслен. В тот день в камине пылал большой огонь, но ее била дрожь. Шли месяцы. Ей все тяжелее было оставаться там, где они когда-то жили с Жаком. Все стало невыносимым. Этот особняк, улица Бюшри, Лядульсад, вечная зима сковала мир. Она не знала, куда ехать. Если бы не Франсуа и Диодат, она бы все бросила. Но куда же отправиться? Впрочем, супружеская верность, напротив, требовала свято оберегать те места, где она делила счастье с Жаком. Стало быть, ей оставалось только плакать. Конечно, Франсуа, Анжела, Жозеф, Ферранду и кормилица старались отвлекать ее от печальных мыслей, госпожа Контревель тоже. Они старицей воздали ей за доброту, с которой она относилась к ним в счастливые дни. «Не знаю, что хуже, — вздыхала госпожа Контревель, — горевать по счастливым дням или вовсе не иметь их никогда. Успешнее всех действовал Ферранду. Его красота и изящный облик были не только блестящим оперением, за ними скрывалась чуткая душа. Жак оставил незаконченные дела, в которых Жанна ничего не понимала. Сын миланского банкира призвал брата Ильдеберто в мартовские холода, чтобы тот распутал все узлы к выгоде Жанны и семьи. Ильдеберто Сасуферато, сам банкир, мастерски справился с затруднениями, расплатившись по просроченным обязательствам, погасив займы, взыскав долги. Ферранду, тоже сведущий в этом ремесле, помог брату привести в порядок финансовые дела Жанны, которую пока еще не называли вдовой де Ластуаль, а также дела Жозефа, доверившего свою часть наследства брату. Ильдеберто вернулся в Милан, довольный собой. Жак исчез, но никаких доказательств того, что он погиб, не было. Жанна жила без мужа, но вдовой не считалась. Пока факт смерти не установлен и не подтвержден нотариусом, она не могла унаследовать состояние супруга. Ситуация осложнялась тем, что туда были включены и деньги Жозефа. Финансистом семьи де Ластуаль стал теперь Ферранду. Этот внешне легкомысленный певец и музыкант взял в свои руки даже управление суконной мануфактурой в Лионе, которая едва не пришла в упадок. Жанна радовалась, что сохранила свои лавки и фермы, устояв перед соблазном их продать. Они обеспечивали ей постоянный доход. Нет, она не нуждалась в деньгах, но не хотела, чтобы Франсуа и Деодат оказались обездоленными в будущем. В будущем! Много раз она грезила о смерти, черной тени, которая заберет ее из этого мира, но никогда не посмела бы сделать Деодата круглым сиротой, чтобы утолить свое горе. Он часто спрашивал, когда вернется отец. Жанна и кормилица отвечали, что нынешнее путешествие просто оказалось более долгим, чем прежнее, гораздо более долгим. Ни одна из женщин не могла решиться произнести слово «погиб». Итак, Жанна прозябала в особняке Дюмонслен, Ферранду делил время между Парижем и Миланским герцогством, Анжела была беременна, он хотел, чтобы она рожала в Милане. Когда Деодат и кормилица уходили спать, Жанна часто оставалась в обществе Жозефа, который научил ее играть в шахматы, и госпожи Контревель. Едва умолкал голос Деодата, в доме воцарялась невыносимая пустота. Госпожа Контревель ухитрилась выбрать именно этот неудачный момент, чтобы умереть. Она прожила 76 лет, но радости имела немного. Исчезновение Жака потрясло ее так, словно она потеряла сына, и муку Жанны она ощущала как свою собственную. Выбираешь не родителей, а друзей. Именно они наполняют существование смыслом. Как часто братья или дети значат меньше, чем те люди, с которыми действительно делишь и радости, и горе. Вдову суконщика похоронили рядом с мужем. Ее сын не пришел даже в церковь. Наверное, он был в странстве. Все мужчины всегда пребывали в странстве. В особняке Дюмонслен Жанна не находила себе места и решила ехать в Анжер. Это была земля короля без королевства, Рене Анжуйского. Никто не мог сравниться с этим человеком по числу поражений. Некогда он был королем Неаполя и перестал им быть. Королем Иерусалимским, чистая фикция, Неаполя и Сицилии. Войска Альфонса V Великодушного отобрали их у него. Имея титул герцога, он попал в плен, когда попытался забрать свое достояние, Лотарингию. Карл VII мог бы освободить его, но ничего не сделал. Всем было известно, что король Рене, так его называли, не слишком доверяет родственным связям. Его брат граф Менский был честолюбцем и соглашателем, Одно явно противоречило другому. Его сын, Иоанн Калабрийский, авантюрист в поисках короны, ослеплялся любой, пусть даже неправдоподобной надеждой. Рене, сохранивший куртуазные манеры, всегда отправлял посольство с поздравлениями новоизбранным папам, однако больше не хотел ни воевать, ни тем более интриговать ради золотого венца. Он позволил Альфонсу Великодушному править Неаполем и Сицилией, принадлежавшим ему по праву наследства, не из-за вялости характера. Слишком сильна была в нем философская жилка. Царствовать означало проливать кровь, и одно кровопролитие всегда влекло за собой другое. Любой король — это волк. Рене хотел остаться человеком. В Анжере было достаточно хорошей пищи, хорошего вина и хорошеньких девушек, чтобы утешить его за все потери. Дородное телосложение свидетельствовало, что этот король без короны весьма ценит первые две радости, а масляный взгляд, что не чужд он и третий. Он читал Вергилия и Сенеку, слушал музыкантов и привечал поэтов. У него был свой двор, где все интриги имели лишь одну цель — добиться нового приглашения. За приятный стишок или изящный мадригал там можно было получить вознаграждение, но только недоходную должность. Жанна выслушала множество мнений о Рене и Анжере и пришла к заключению, что этот город может стать утешением для разбитого сердца. Само имя его ласкало слух, а местонахождение в Анжу сулило надежду на радость и празднество. Она, обычно столь решительная, тянула с отъездом несколько дней. Покинуть места, где расцвело и потом внезапно пресеклось ее счастье, означало в каком-то смысле проститься с собой. Непредвиденные события вынудили ее поторопиться с решением. В первых числах августа 1466 года по улице Бюшери утром промчался человек, охваченный паническим ужасом. Он кричал во все горло: «Чума! Чума вернулась!» Услышав это, жители не задержались у окон. Они, Гийоме в числе прочих, бросились за ним, чтобы узнать, говорит он правду или повредился рассудком. «Двое больных в Нельской башне! Я только что оттуда, задыхаясь, лепетал он. Трое больных и один умерший в шатле. Надо бежать! Я спешу к жене и детям!» Его отпустили. Хотя при других обстоятельствах распространение столь опасных слухов стоило бы ему дорого, взбучки по меньшей мере. Уже через час появились новые известия о больных, подтвержденные городскими стражниками. Гийоме закрыл ставни в лавке и побежал к Жанне на улицу Бьевр. «Хозяйка!» — крикнул он, едва переводя дух. «Говорят, в городе чума! Я закрыл лавку!» Кормилица вскрикнула, а Жанна смертельно побледнела. «Ты хорошо сделал», — сказала она. «Пусть и Сидуни закрывает свою. Что касается Сибуле, он наверняка знает. На рынке уже есть один умерший». Тут как раз и появился Сибуле, который хотел предупредить Жанну, что он тоже закрыл лавку, ибо оба они опасались, что любой клиент может заразить стаканы, полы, воздух и бог весть что еще. Чума. Черная смерть. Все хорошо знали ее симптомы. Сильнейший жар, гнойные бубоны в паху или под мышками, жгучая жажда, кашель, затрудненное дыхание и затем, после ужасной агонии, смерть. Она вдруг начинала косить людей в том или ином городе, потом через несколько недель исчезала, непонятно по какой причине и каким образом, оставив после себя десятки или сотни мертвецов. Курносая собирала жатву каждый год. Конечно, некоторым счастливчикам удавалось выжить, другие золотом убеждали цирюльников вскрытием бубоны, но таких было один на сто, на тысячу. «Колодцы! Гийоме, стереги колодцы!» — приказала Жанна. «И воду берите только из них, из дома не выходите. Ни к кому не прикасайтесь, я не хочу потерять всех». Он улыбнулся, чтобы успокоить ее. «Мы и не такое видывали», — ответил он. «Нужно просто запереться в доме», — сказал Сибуле. «Провизии у меня достаточно, слава богу. У Сидони и Гийоме, конечно, тоже. А у вас?» «На 3-4 дня, не больше», — ответила Жанна. «Хотите, я вам принесу?» «Спасибо, нет. Я постараюсь уехать в Анжер. Лавки откроете лишь после того, как эпидемия кончится». Жозеф слушал этот разговор с озабоченным видом. «Как вы рассчитываете уехать?» — спросил он. «На повозке, как обычно». «Я удивлюсь, если вы найдете хоть одну. Уехать хотят все, кто еще этого не сделал». За ужином все, естественно, пребывали в мрачном настроении. Слуги принесли новое известие, умерло еще 6 человек. Ночью Жанна почти не спала. Разбудив утром слуг, она велела им сходить к тем, кто сдавал повозки в наем, и попросить придержать одну для нее. Через 3 часа они вернулись ни с чем. Никого не смогли найти. Возможно, эти люди сами уже уехали. Мысль о том, что придется остаться пленницей в городе, где свирепствует чума, приводила Жанну в трепет. В полдень с соседних колоколен раздался похоронный звон. Набравшись храбрости, она решила сходить на главный рынок к мяснику, которого знала с тех времен, когда сама еще занималась покупками. У него была повозка. Следовало спешить, пока улицы не заполнились умирающими. Рынок был почти безлюден. Дом мясника наглухо закрыт. Она начала колотить в дверь и кричать: «Мэтр Шарле, это Жанна де Бувуа!» Он знал ее прежде под этим именем. На верхних этажах открылись 2 или 3 окна, оттуда высунулись головы любопытных. В исступлении она ударила дверь ладонью. Похоронный звон доносился с колокольни Сент-Эстаж, ему вторила колокольня Сен-Мари. В конце концов заскрипели засовы, одна из створок большой двери слегка приоткрылась. Сквозь щелку Жанна разглядела нос и поймала взгляд, это был мэтр Шарле. Он узнал ее и явно удивленно открыл дверь пошире. «Какой грохот!» — воскликнул он. «Я не мог поверить, что это вы, мадам. Что привело вас ко мне? Я не продаю мясо со вчерашнего дня, вы же понимаете. Впрочем, и покупателей нет. Мэтр Шарле, сколько вы возьмете, чтобы вывезти из Парижа на повозке моего сына с кормилицей и меня с братом?» Он был изумлен. «Куда вы хотите ехать?» «В Анжер». «В Анжер?» — словно она сказала ему: «На Луну». «Но вас в Анжер просто не впустят. Они не впускают людей из чумных городов. Мы скажем, что приехали из Ла-Шатра. У меня там усадьба, меня все знают». «Я не могу наживаться за ваш счет», — сказал он. «Сговоримся на 5 ливрах». 7, если выедем немедленно, мэтр Шарле». «Вы хотите обогнать смерть?» — лукаво спросил он. «Хорошо, постойте здесь, я запрягу лошадей. Делаю это только ради вас». У Жанны пересохло в горле и запеклись губы. Она слышала, как позвякивает сбруя, стучит копытами лошадь, скрипят кольца навеса. Потом в доме раздался голос мэтра Шарле, который крикнул, что уезжает в Анжер и вернется в конце недели. Наконец он поднял засов, державший 2-ю створку, и распахнул двери настежь. В ноздри Жанне ударил запах мяса, она увидела подвешенные на крюках туши, и это зрелище показалось ей зловещим. Повозка медленно выехала из сарая, мэтр Шарле тщательно закрыл двери, изнутри кто-то опустил засов. Она заняла место рядом с возницей. Улицы были почти пусты, проехали только конные стражники. Они направлялись галопом к улице Бьевр и едва не сбили простоволосую женщину, которая с воплем выскочила из дома. Когда повозка остановилась перед особняком Дюмонслен, Жанна спрыгнула на землю и бросилась в дом. «Быстрее! Вы все! Я нашла повозку! Мы уезжаем! Жозеф, кормилица, уезжаем прямо сейчас!» Она побежала, перескакивая через 2 ступеньки на 2-й этаж, поспешно швырнула попавшиеся под руку вещи в дорожный кофр, взяла толстый кошель и кинжал. Слуги снесли кофр вниз и поставили на повозку. Увидев их, мэтр Шарле попросил воды. Они побежали в дом и принесли ему полную фляжку. Он отпил большой глоток. Слуги снова бросились в дом за сундуками кормилицы и Деодата, а затем, уже сильно запыхавшись, помогли Жозефу вынести его сундук. «Запритесь на засов, не выходите сами и никого не впускайте», — сказала она слугам, выдав им щедрый задаток в счет жалования. Не менее ошеломленные, чем она, они опять побежали в дом и вернулись с корзиной, куда положили жареного цыпленка, большой пирог с ветчиной, хлеб, вино, пирожки, оплетенные бутылки с водой и столовый нож. «Да благословит вас Господь! Да защитит вас Господь!» — закричали они, когда повозка тронулась с места. По пути они встретили процессию босоногих кающихся со свечами в руках, которая направлялась к церкви Сен-Мэри. Кормилица перекрестилась. Жозеф с любопытством смотрел на этих людей, которые, несомненно, считали чуму Божьей карой за грехи города. Но за какие грехи? До наступления темноты они уже были в Ножане. У городских ворот сонный стражник спросил, откуда они приехали, поскольку был отдан приказ не пропускать никого из Парижа. Они ответили, что едут из Дрё. Он пропустил их. Жанна выбрала лучший постоялый двор, и там они плотно поужинали. Жозеф занял отдельную спальню. Жанна оплатила 2-ю для мэтра Шарле и разместилась в 3-й вместе с кормилицей и Деодатом. «Неужели ты есть жизнь?» — спрашивала она себя, раздеваясь. «Неужели существуешь для того, чтобы спасаться бегством от озверелой солдатни, чумы, горя, охотников на ведьм? И чтобы затем вновь предстать голышом пред очами разгневного бога? Я становлюсь еретичкой, — подумала она, засыпая. На следующий день в сумерках они приехали в Анжер. Они вновь плотно поужинали, словно желая убедиться, что живы. Еще через день, в понедельник, она расплатилась с мэтром Шарле и приступила к поискам дома. Как только она найдет его, тут же напишет Франсуа, что приезжал. Он наверняка получил известие о свирепствующей в Париже чуме и, следовательно, поездку туда отложил.